Глава 10. Английский джентльмен приехал в Бенарес. Если говорить о декорациях, их троица абсолютно ничем не отличалась от иных окружающих. Три человека в нарядах не особенно зажиточных дворян, при мечах, гармонично вписываются в общую картину. Современных записей никто не делал, не дал Родиан такой возможности, но, учитывая здешнюю специфику, Сварог приказал мастерить одежду по образцам 600-летней давности, по записям, сделанным во времена первого невода. И оказался прав. Фасоны одежды ничуть не изменились за прошедшие столетия, как не менялись и за прошедшие тысячелетия. Даркашват, столица королевства Даркаш, принял их без малейшего отпора, но вот хорошей погодой порадовать не смог. Здесь стояла поздняя осень. Голые деревья уныло растопырили ветви, небо затянуло занудной серой хмарью, порой в ней расплывались черные пятна и пробрасывало мелким снежком, недолгим, ну, душу, безусловно, не радовавшим. Они, конечно, приготовились должным образом, теплые кафтаны, подбитые беличьим мехом плащи, шапки грубой вязки, закрывавшие уши, но все равно горжак, никогда не бывавший на Сильване, впервые столкнувшийся лицом к лицу с явлением под названием «смена времен года», в уныние, конечно, не впал, не тот парень, но пришел в скверное расположение духа. Брат Ролан, коего, как Сварог слышал краем уха, на Сильвану заносило не раз, держался здесь на неряде не то чтобы веселее, просто без тени унылого раздражения. Кряжистый, средних лет, бородатый, как все боевые монахи, выглядевший надежным спутником в опасном предприятии, каковым, несомненно, и был, братство Святого Роха не выделило бы ему молодого и неопытного. Что до самого Сварога, он в скверное расположение духа не пришел, но, оказалось, за все эти годы начисто отвык от такой погоды. А на Сильвану, так уж сложилось, ни разу не выбрался, и сейчас чуточку зяб, холодок прихватывал кончик носа и пальцы рук. Снег тут же таял, едва достигнув земли, но оставалась промозглая слякоть. Холодный ветер гонял по мостовой грязные, отвердевшие талые листья, последние остатки осеннего листопада. В голове навязчиво крутилось: не прожить нам в мире этом, не прожить нам в мире этом, без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето, а теперь листья желтые над городом кружатся. Он мог себе позволить роскошь отвлекаться на посторонние мысли. Вокруг не происходило ровным счетом ничего, заслуживающего особого внимания. Ни над чем имеющим бы отношение к заданию ломать голову пока что не приходилось. Нужные наблюдения уже сделаны, было время над ними поразмыслить, так что ровным счетом ничего не происходило. Три человека неспешно шагали к тому самому месту встречи, которое изменить нельзя. И не более того. Перевалило за полдень. Движение на улице в такую пору очень оживленное. Идут пешеходы, скачут всадники, неспешно движутся повозки и гораздо быстрее кареты, все как полагается. Обычная картина для города такого уровня развития, однако очень быстро Сварог заметил то, чего не передавали в полной мере никакие записи. Ну, правда, писанные отчеты именно о таком подробно повествовали, и все же совсем другое дело увидеть своими глазами. Никакие отчеты оказались не в состоянии в полной мере описать кукольность окружающей жизни. Сварог словно оказался посреди киносъемки, где мало того, что роли и эпизоды расписаны, и поведение строго предписано, каждое движение и каждый жест педантично, подробнейше определены режиссером. Вот только найдись такой режиссер, он, несомненно, оказался бы душевно больным. Такой скрупулезности никогда не требовала ни одна киносъемка. Все гораздо интереснее и где-то даже отвратительнее. Более всего походило на то, как если бы все поголовно прохожие заключены в некое силовое поле, вторую кожу. И это поле жестко, по заранее заданной программе, изрядно ограничивает свободу движений, даже больше ведет человека, управляет им, словно марионеткой на ниточках, движениями, мимикой, выражением лица. К такому заключению Сварог пришел после первых наблюдений и анализа таковых. Удачнее сравнение и не подберешь. И пока что не произошло ничего, нарушавшего бы картину. Живые куклы идут, едут верхом, разыгрывают всевозможные бытовые сценки, мастерски, надо сказать. Режиссер, безусловно, чертовски талантлив, продумал все до мельчайших деталей. Он ничуть не безумен. Он просто-напросто точно знает, чего хочет, и без малейших сбоев притворяет это в жизнь. И пускай волной промчатся эти дни, были поводом для счастья, были поводом для счастья и они. Листья желтые над городом кружатся. С кем он тогда танцевал под эту песню? Классический медляк времен курсантской юности. Стерлась в памяти. Помнится только одно, она была красивая. Как-то так сложилась жизнь, что ему всегда, чему порой завидовали, везло на красивых, вот и с женой, казалось, в первые годы повезло. Ладно, эти воспоминания держатся в памяти по чисто техническим причинам и душу не трогают нисколечки, так что брат Ролан коснулся его локтя, сказал тихо: «Они по-прежнему за нами топают, те двое». «Хорошо топают, грамотно». «Ну да, эта парочка села им на хвост, едва они вошли в город и миновали заставу. Что брат Ролан, опытный в таких делах, засек моментально». На нем как раз лежала еще и обязанность выявлять возможную слежку. У него это по рекомендациям боевого аббата получалось лучше, чем у Горжака, и уж, безусловно, лучше, чем у Сварога. Вот так. Пока неизвестно, какое место отвести сему факту в общей картине и как его объяснить. Именно что примитивную, по сравнению с техническими достижениями Радианта, слежку — освоенную с тех стародавних времен, когда появились первые государства, а с ними, конечно, и первые секретные службы, хотя другим агентурное наблюдение быть не может, учитывая тот самый уровень развития здешних королевств, прямо-таки первобытный по сравнению с Радиантом. Вспомнив все уроки, старательно преподанные сыщиками из тайной полиции, Сварог, пожалуй, мог бы оценить происходящее безошибочно. Если двое ведут одного, значит, ему уделяется повышенное внимание. Если двое или больше ведут нескольких, учитывают, что наблюдаемые могут разделиться. Двое за тремя — тоже не ребус. Один из трех считается самым важным объектом, а остальные второстепенными. Есть серьезные подозрения касаемо кандидата в самые важные объекты. Но стопроцентной уверенности пока нет, так что воздержимся от скоропалительных выводов, мало ли что. Вот теперь самая пора отбросить все посторонние мысли. Впереди совсем недалеко широкую улицу косо пересекает другая, гораздо уже, как раз и ведущая к синей кошке. Удобное место для некоторых фокусов. «Ускоряем шаг», — тихонько распорядился Сварог. «Отрываемся, насколько удастся, сворачиваем направо. Вы, как ни в чем не бывало, шагаете в синюю кошку, а я догоню чуть попозже». «Они ускорили шаг». «Ну что?» — спросил Сварог. «Тоже чуть наддали», — сказал брат Ролан. «Стараются держаться на том же расстоянии. Уардов 15». «Ну, это ничего», — процедил Сварог. Едва они свернули за угол, он, убедившись, что улочка совершенно пуста, через пару шагов прижался к глухой кирпичной стене, ограждавшей чей-то небедный домик, привычно в который раз стал невидимым. Горжак с братом Ролном быстро удалялись. Очень скоро объявились оба шпика, одетые как горожане средней руки, разумеется, чертовски неприметные, ничем не примечательные. А, впрочем, с какой стороны посмотреть? Они прошли мимо скорым шагом. Сварог видел их лица какие-то секунды, а дальше лишь смотрел в спину. Но этого хватило, чтобы сделать вывод. Эти двое ничуть не походят на превеликое множество кукол. Полное впечатление, что этих никакое помянутое силовое поле не сковывает. Они держатся совершенно иначе, как люди, располагающие полной свободой действий, как красавица Ильяна. Ничего удивительного, скорее уж именно этого следовало ожидать. Вряд ли Радиант располагает одним единственным агентом здесь. Логичнее предположить, что таких немало. И снова возникает вопрос, на который пока что не доискаться ответа. Ильяна и эти двое — представители противника или каким-то образом освобожденные от кукольности местные уроженцы? Есть кое-какие аргументы в пользу второй версии, но они пока что не дают оснований ее безоговорочно принять. Он оставался невидимым, прижимаясь спиной к прохладной стене, холодок от которой проникал и через беличий мех. Вскоре по следам шпиков быстро прошагали еще двое, столь же неприметно одетые, со столь же незапоминающимися лицами, точно так же и избавленные от второй кожи. Но тут уж совершенно нечему изумляться, поскольку эти двое — оперативники 8-го департамента, для того и пущенные следом на значительном отдалении, чтобы засекать возможную слежку, подстраховывая брата Ролана. С превеликим удовольствием, отойдя от холодной стены, Сварог мигом стал видимым и направился в том же направлении. На перекрестке свернул налево, благополучно добрался до кочмы «Синяя кошка», как водится на двух других обитаемых планетах, и здесь название проиллюстрировано изображением означенной кошки, как и на помянутых планетах частенько бывает, потрудился, мягко скажем, не самый искусный художник. Когда он вошел, спутники уже сидели за столом. Обычная картина — столы и стулья, пусть и из струганного, крашеного дерева, но неказистые, и, в отличие от тех, что можно порой видеть в иных трактирах Талары и Сильваны, выглядят здесь на неряде довольно легкими. Мечта каждого драчуна, привыкшего использовать любые подручные средства. Ну да, судя по выводам, сделанным в результате невода, кабацкие драки здесь случаются редко, словно бы по некоему расписанию, где несколько процентов в графе «трактирный быт» под них скрупулезно отведены. Присев за стол к спутникам, он, стараясь сделать это незаметно, разглядывал корчму. Прям-таки классическая картина. За стойкой помещается хозяин, без камзола, в распахнутой рубашке, основательный, кряжистый, за его спиной ряды бутылок и парочка бочек. У стойки неторопливо выпивают несколько человек, судя по манерам завсегдатые, перебрасывающиеся шутками с хозяином. В углу сдвинуты два стола, весело гулеванит компания небогатых дворян, чинно беседуют купцы, едят и пьют представители других сословий. В другом углу, воробьиными глотками прихлебывая пиво из глиняных кружек, в ожидании клиентов терпеливо проводят время три особы женского пола, чей род занятий угадывается за лигу, и парочка таких же лохудр уже прочно бросила якорь за столами развеселой компании. Действительно, картина классическая. Даже слишком, потому что все до единого напоминают не живых людей, а кукол из музея восковых фигур, в сотый раз теми же движениями, разыгрывающих сценку в корчме. Ага, объявился один из шпиков. Присел за стол поудаль. К нему, покачивая бедрами, тут же направилась одна из служанок, судя по ухваткам, не гнушавшаяся побочным заработком. Ну, таких хватает и в заведениях классом повыше, разве что там они и одеты получше, и манеры изящнее. Шпик, со скучающим видом ожидавший заказанного, выглядел единственным живым человеком среди марионеток. Ну да, как ни старайся, а полностью имитировать поведение кукол живому человеку, пожалуй, и не удастся. Второй, на случай каких-то неожиданностей, остался снаружи, у крыльца таверны. Как обычно, собралась кучка уличных игроков в кости, вокруг торчат зеваки, и среди них нетрудно замешаться топтуну. Объявилась вторая служанка с громадным подносом, сноровисто расставила тарелки и кувшинчики, положила ножи и вилки, тяжелые, железные, в том числе, не обойдя вниманием и пустовавший пока стол, водрузила посередине темную бутылку вина приличных размеров, глиняные стаканы. Оставшись с пустым подносом, чуть задержалась, явно ожидая, не последуют ли интересные предложения. Не дождавшись таковых, состроила едва заметную недовольную гримаску. Режиссер точен в мелких деталях и отошла в комнатку за стойкой, где с товарками дожидалась очередного гостя или распоряжений от уже сидящих. «Рискнем, господа мои?» — негромко спросил Сварог, показав глазами на бутылку. Благо, я что-то не чувствую ни яда, ни безвредного вреда. Горжак привычно наполнил стаканы, отпил первым. Прокомментировал не высший сорт, конечно, но могло быть хуже. Удивительно точное определение, подумал Сварог, тоже отпив солидный глоток. То же самое касается и закусок, и прочей принесенной снеди. Ну, наконец. Не было поводов тревожиться, но ожидание всегда штука неприятная. А уж в таких обстоятельствах, когда можно ожидать всего... Судя по тому, что появился именно старшей группы, обошлось, однако, без неприятных сюрпризов. Сварог заранее поставил задачу перед тремя десятками агентов, и они до того, как рассвело, ушли в столицу пешком через ту же заставу группами по 2-3 человека с задачей как следует прочесать город в поисках чего-то интересного. Примерно описать его. Мегаполисов здесь не водилось. Столица — один из самых больших городов Нериады, по прикидкам насчитывала 1030 жителей, примерно как райцентр, в котором Сварог родился и провел детство. И размерами не так уж и отличалась. Нескольких часов достаточно, чтобы неплохо ее изучить, разбитую на 30 участков. Довольно легко работать в таких условиях. Это вам не Сноль или Равена, не Фиарнол и даже не провинциарий в многолюдных губерниях. Коли уж отвлекаться на посторонние мысли, в свое время Сварог, прочитав «Трех мушкетеров», был не на шутку удивлен. Почему мушкетеры при срочной необходимости то и дело бегают друг к другу, когда у каждого есть конь? Лишь гораздо позже понял, что к чему, когда ему попался план Парижа времен кардинала Ришелье. В длину город тогда был 3,5 километра и в ширину не более 3. Они все жили совсем неподалеку друг от друга, проще добежать, чем ждать примерно столько же времени, пока слуга заседлает тебе коня. Как и полагалось по роли, они встретили пришедшего как старого знакомого, но без бурных восторгов. Господа дворяне еще не успели как следует принять на грудь. Это в пьяных компаниях опоздавшего встречают бурным гомоном. Как и полагалось по роли, пришедший сел, не торопясь, выпил стаканчик, закусил колбасой, вынул трубочку и кисет. Куклы дымили примерно так, как и обитатели двух других планет. Это входило в образ. Согласно неумолимой статистике, какой-то процент должен умирать от рака легких и прочих недугов, угрожающих курильщикам. Ну, курильщики не сами выбрали такую привычку. Им режиссер определил, тварь такая. Пришедший был в дворянском платье, как и остальные, из отправившихся осмотреться. Самая убедительная мотивировка — большинство горожан других сословий бесцельно по улицам не бродят, разве что набравшиеся в кабаке. А вот дворянам, особенно приезжим, как раз и свойственно от скуки болтаться, где попало, забредать в самые неожиданные места. Это стало привычным на Таларе и Сильване. Будем надеяться, что и здесь режиссер то же самое ввел в обиход. Выглядел пришедший совершенно спокойным. Не походило, чтобы он из-за чего-то волновался. Можно подумать, все прошло без сучка, без задоринки. «Итак?» — спросил Сварог. «Все прошло гладко, без единого инцидента», — доложил пришедший. «Слежку зафиксировали только 3 группы. Видимо, они не ожидали столь массированного вторжения агентуры и не держали у заставы много топтунов. Во всех 3 случаях топтуны явно были не ориентированы на кого-то конкретного. Когда группы разделялись, шпик без колебаний устремлялся за кем-то одним, никаких колебаний не выказывая. А вот те, что за нами топают, явно ориентированы на некую конкретную персону», — мысленно отметил Сварог. Агент продолжал. «Я бы рискнул сделать вывод, что топтуны не располагают какими бы то ни было средствами связи ни друг с другом, ни с центром, который просто обязан быть. Те, кто к нашим приклеился, так за ними и топали до самого их возвращения. Новых так и не появилось. В резиденции аппаратура не зафиксировала никаких переговоров, что ни о чем еще не говорит. Разговоры с помощью нашей тоже невозможно засечь и подслушать никакой аппаратурой. Согласно инструкциям, люди искали что-то такое, что выламывается из обычной картины. Причем появившихся после первого невода неправильных объектов обнаружено 2. Первый — это канцелярия недр, канцеляриями здесь именуются министерства. Я помню. Канцелярия недр, во времена Невода один, ничем не отличавшаяся от прочих, на сей раз ненормально велика, превосходит размерами даже соответствующие министерства в самых развитых державах двух планет. Создается впечатление, что она главнейшее здесь государственное учреждение, которому придается первостепенное значение. Громадина в 4 этажа и длиной на целый немаленький квартал. Второй неправильный объект – столь же огромное здание на полуночной окраине города. Окружено высоким забором из тщательно пригнанных досок, так что сколько там в точности этажей установить наблюдением было невозможно. Вы приказали соблюдать максимальную осторожность, и наш человек болтался на окраине, смотрел уардов с 200. К зданию ведет широкая дорога, отходящая от большого тракта, ведущего на полночь. По нему то и дело въезжают повозки, тяжело груженные, идущие с полуночи, обратно выезжает поток пустых, уходит на полночь. Было уже светло, наш человек по-прежнему, разыгрывая скучающего приезжего дворянина, остановил парочку прохожих и поинтересовался, что это там за домина. Оба отвечали одинаково: королевская камнерезная фабрика. Туда привозят камень с полуночных рудников и делают всякие штуки. И оба советовали благородному господину возле фабрики не отираться. Она королевская, и потому ее хорошо охраняют, не любят, когда кто-то шатается поблизости, так что никто туда не ходит. Знаете, что самое интересное? Судя по всему, фабрика вовсю заработала с утра. День не выходной и не праздничный, мы точно разузнали. Но наш человек не видел ни единой дымовой трубы, а возле фабрики не протекает не то что речки, даже ручейка. Это действительно было интересно, очень интересно. Не фабрика как таковая, она всего-навсего позволяет выдвинуть довольно убедительную версию о том, что тарелочки и прочие поделки изготовляют не в загадочном зеркалье, а прямо здесь. Не зря говорят о повозках именно с камнем. А вот другое обстоятельство как раз и делает ситуацию крайне интересной. Станки на большой фабрике должны чем-то приводиться в движение, и уж, безусловно, не магией, присутствие коей на Нериаде попросту не отмечено. На Таларе и в паре самых развитых держав Сильваны используют паровые машины. Ну, учитывая уровень развития Нериады, следует ждать водяных колес, появившихся уже во времена, которые можно сравнить со средневековьем Земли. Но нет ни дымовых труб, ни реки. Действительно, крайне интересно. Если не считать этих двух объектов, все остальное ничем не отличается от того, что заснято во время первого Невода. Чуть ли не во всем практически повторяет прежние наблюдения. Разве что за 600 лет добавились новые улицы и дома, а некоторые старые перестроены, но всевозможные стройки и ремонт или снос старых зданий были много раз замечены и в прошлый раз. Вот и все результаты. Тщательно прочесав свои участки, агенты вернулись в резиденцию, состоялось совещание, я изучил все доклады и отправился к вам. По дороге в Синюю Кошку меня столь же старательно пасли, сначала пешком, потом, когда я неподалеку от заставы взял извозчика, двинулись следом на своем. По-моему, один вошел за мной следом. «Ну да», — подумал Сварог, сидевший лицом к двери. «Вон тот, неприметный, незаметный, привлекший внимание в первую очередь тем, что тоже выглядит живым». «Что же», — сказал он спокойно, «чтобы не привлекать лишнего внимания, старательно и не спеша все допиваем и доедаем». Ну, что это за дворяне, которые бросят вино недопитым? Жратву еще можно оставить на тарелках, но вот вино... Оно, кстати, не такое уж скверное. Потом закажите еще бутылку, граф. Нам совершенно некуда спешить, у нас масса времени. Действительно, до темноты еще долго, не выпускать же шмелей в белый день. Слишком высоко их не поднимешь. К тому же при удаче они пойдут большими стаями. Днем их можно разглядеть невооруженным глазом, так что не будем рисковать. А больше делать нечего. Разве что готовиться к королевскому балу, на котором волей-неволей придется присутствовать, но это много времени не отнимет. А на бал нужно ехать. Есть шанс и там увидеть кого-то интересного. Хорошо бы. Он ощущал присутствие Ильяны каким-то звериным чутьем, не имевшим ничего общего с магией, и был уверен, что не ошибается, что ему это не кажется. Чуял и все тут. К тому же, при подробном разборе предстоящей операции были выдвинуты кое-какие предположения. Украдкой глянул на шпиков. Те держались совершенно непринужденно, умело притворяясь, что ни за кем не следят, так покушать зашли. Один наворачивал сосиски и запивал их пивом, второй, натура, очевидно, более утонченная или просто большой гурман, коротал время в компании бутылки вина и тарелок с закусками. Как это принято у шпиков всех времен и народов, оба наверняка расплатились заранее под каким-нибудь безобидным предлогом, чтобы при необходимости моментально подорваться следом и не погнался вышибало. Вот он, прохаживается голубь. Очень убедительный, как все здешние марионетки, одет подходящий, рожа соответствующая. Ну что ж, милые, топайте следом. Мы люди открытые, за пазухой, ничего не держим. От слежки уходить не намерены, поскольку нет поводов. Они посидели еще с часок, прикончили вторую бутылку, потом расплатились с приличными чаевыми, поручили служанке поймать извозчика и отправились в резиденцию. Экипажи здесь, как и на Таларе, были поместительные, так что в тесноте, но не в обиде, уселись все четверо. Шпики, как и следовало ожидать, потащились следом, тоже на извозчике, судя по быстроте, с какой он объявился, на своем. Ну и черт с ними! Не стоит рубить хвосты, это-то как раз и вызовет подозрения у тех, кто за всем этим стоит. Коли уж они, надо полагать, неплохо изучили жизнь Талара, их присутствие на Сильване пока не зафиксировано, должны знать, не так уж и редко люди из канцелярии наместника, а то и он сам, переодевшись в туземное, отправляются в город в поисках развлечений по своему вкусу и разумению. Конечно, 34 человека, может, и многовато, но для этого есть мотивировка. Резиденция появилась на Нериаде после 600-летнего перерыва. Многим интересно взглянуть на столь экзотические для них места в первый же день. Конечно, если у шпиков при себе качественные направленные микрофоны, они записали разговор, ничего общего не имеющий с обычным любопытством, от первого слова до последнего. Или в распоряжении хозяев имеются какие-то средства наблюдения, которых наша аппаратура не в состоянии засечь, при том, что вся она стационарная, установлена в резиденции, а у нас ради пущей конспирации нет при себе никаких детекторов, ничего такого». И в первом, и во втором случае, гораздо больше верится во вторую версию, они нас быстренько расколют, если уже не раскололи. Но это, в принципе, не важно. Даже если раскололи, не кинутся моментально в атаку, не настолько они глупы. Будут какое-то время наблюдать самым пристальным образом. Это закон любой спецслужбы. Вдобавок, можно уже сказать с уверенностью, что логика и способ мышления этих из радианта во многом похожи на наши. А вот времени мы им как раз не дадим. Все в точности так, как он говорил Яне, нисколечко не совравши. При удаче Блицкриг во всей своей красе развернется завтра, с позаранку, при неудаче. Все незамедлительно отсюда уберутся, и едва они окажутся в безопасности на орбите, флотилия примется за работу. Не дадим мы им времени. Подумаешь, одна бессонная ночь. Для таких случаев и существует синенький эликсир бодрости, каковой уже не раз приходилось пить, так что все пройдет гладко. Резиденцию наместника обустроили на пустыре в полулиге от городской окраины и уардах в 300 от большого тракта, ведущего из столицы на полдень. Кто бы указывал высоким господам небес, где им располагаться? Устроено это было, в общем, из чистой вредности. Чтобы затруднить кому бы то ни было наружное наблюдение, вероятность коего учитывали заранее. Чем бы ни располагал для данного случая противник, ему ни за что не устроить поблизости стационарного пункта. Любую аппаратуру придется устанавливать в ближайших домах, а если техника не будет в игре и все ограничится подзорными трубами, опять-таки ближе не устроится. Резиденция наместника, они все возводились по единому образцу, конечно же, должна была производить должное впечатление. роскошный дворец, странноватой архитектурой, не имеющий аналогов ни в империи, ни на обеих планетах, как оно и было задумано изначально, чтобы здание отличалось от любых земных построек, а кто-то в свое время решил заодно и от имперских тоже. Конюшни, каретные сараи и прочие подсобные помещения в том же стиле. Как водится, окружено все это затейливой решеткой в два человеческих роста, из-за световых лучей густоалого цвета, временами мерцавших золотыми искрами. Это уже не красоты ради, а пущей безопасности для... Дотронешься рукой — останешься без руки. Вздумаешь по дурости бодать лбом? Ну, соответственно. Извозчик, завидев все это издали, поначалу собирался тормознуть на большом тракте и оставить их там. Боязливость вовсе не свидетельствовала о его свободе воли. Как ни приглядывайся, классическая кукла. Видимо, заложенная ему в голову программа, а такие тут просто обязаны быть, предусматривала типичные для извозчика реакции на разнообразные ситуации. На двух других планетах, кстати, извозчики, в общем, не боятся подъезжать с седоками к резиденциям, но при этом всегда им чуточку не по себе. Они пустили в ход тоже вполне стандартные ухватки, каких и следовало ожидать от дворян в таких случаях. Пригрозили, что, во-первых, уши отрежут, а во-вторых, могут и не отрезать, ладно уж, добавят денежку. Ну, судя по тому, что извозчик согласился на второй вариант и без всякого удивления принял первый, здешним дворянам программа предписывала держаться именно так, как держались бы в схожей ситуации их таларские и сильванские братья по классу. Должным образом настроенная калитка при их приближении моментально исчезла. Сварог вошел во дворец первым и, кивнув спутником, направился на второй этаж. Повернул направо, нажал на ручку двери в комнате, куда не имел права входить никто, кроме него и Каниллы. Помянутая благородная девица, она очаровательный бесенок в юбке, ценный сотрудник и глава ассамблеи боярышника, пребывала на рабочем месте, как и два золотых обезьяна, которых Сварог вместе с кое-какой аппаратурой из Белурдерана привез сюда, что никаких технических сложностей не составило. Сварог их просто-напросто закутал в плащи до пят и велел надвинуть капюшоны пониже. Так что конспирация соблюдалась в отношении всего персонала резиденции, кроме Каниллы, что персонал принял со спокойствием профессионалов. Каждый знает ровно столько, сколько ему положено знать. Если шеф привез с собой двух закутанных с головы до пят незнакомцев, значит, так надо. Никто и не мог предположить, кто они такие. Благо, роботы, в отличие от Канилы, могли пребывать на своих местах круглосуточно, не нуждаясь в сне, еде и отдыхе. Вся троица прилежно восседала за пультами, установленными в ряд у левой стены, каждый за своим. Пульты, как обычно, мигали разноцветными огоньками, показывали на экранах загадочные для непосвященных, и для Сварога тоже, разноцветные линии и загадочные символы. Премудрость, в который раз подумал он, не без уважения, и прикрыл за собой дверь. Канила повернулась к нему и встала из-за пульта, пересела в кресло у низенького стола из блестящего металла, тоже своеобразного экрана, которому предстояло заработать при удачном повороте дел. Обезьяны, по своему всегдашнему обыкновению, повернули головы на 90 градусов, лицами к нему, как это делают совы, тем и ограничились. Но глупо было бы вводить субординацию в отношении роботов. Сварог присел во второе кресло, их тут было только два, для него и Канилы. «Результаты?» — спросил он. «Никаких», — прилежно доложила Канила. «За все время, что вы провели в городе, ни единой попытки к нам проникнуть, с помощью чего бы то ни было». Она подумала и предусмотрительно добавила. «По крайней мере, не наблюдалось ничего, что наша или ваша аппаратура могла бы выявить». «Вот именно», — проворчал Сварог. В конце концов, аппаратура Ларов тоже не способна была засечь работу наблюдательных устройств Велордерана. «Отрицательный результат тоже иногда результат», — сказал он, старую банальность. «Если у них нет ничего, что мы не способны засечь нашими устройствами, задача облегчается. Если есть, пожалуй, что усложняется, так бы я сказал». «Радиант?» Ну, этот постоянно бьет по Талару. Талар сейчас в периоде встречи. Сейчас это даже не интересно, верно? Все параметры прежние, ничего нового, изменений никаких. Сварог кивнул. Появился прекрасный способ узнать, когда именно радиант начнет боевые действия. Как только сигнал вместо обычного потока будет содержать какую-то из комбинаций для сработки тарелочек, считай, началось. Верно, сказал он без угрюмости. Перевел взгляд на того обезьяна, что сидел справа, красовавшегося под номером 6. Их тут было как легко увидеть двое, 6 и 14. И Сварог именно 6 назначил старшим. Согласно старому армейскому принципу, если группа и состоит всего из 2 человек, все равно одного следует назначить старшим. Вот Сварог и назначил старшим 6 исключительно от того, что так быстрее было произносить. «Докладывайте, 6», — сказал он. Рапорт 6 оказался еще короче, чем у Каниллы. По излучению радианта обезьяны не работали, а насчет остального могли повторить то же, что и Канилла. Никаких попыток постороннего вторжения, по крайней мере, с помощью аппаратуры, которую они могли бы засечь. У него чесались руки испробовать хельстатские системы наблюдения. Один из пультов для управления ими и предназначался. Но не стоило раньше времени тыкать в берлогу рогатиной, совать палку в осиное гнездо. Только после того, как пойдут в разведку шмели, и неважно, будет разведка удачной или неудачной. «А у вас как дела?» — спросила Канила, от которой в этой операции секретов не было. «Ничего особенного», — сказал Сварог. «За нами все это время таскались шпики, ничуть не похожие на марионеток, подобные скорее Иляне». Потом рассказал о канцелярии недр, о чуточку странной фабрике, гораздо подробнее, в том числе и о тянущихся туда обозах с полуночи. Канила о чем-то ненадолго задумалась, догадавшись, что больше рассказать нечего, отошла к 6 и негромко с ним заговорила. Насколько расслышал Сварог, касалось это компьютеров, и потому он понимал не все слова. Усмехнулся, когда она вернулась к столу. Нашли общий язык. «Ну да», — серьезно сказала Канила. «Сначала я чуточку дичилась, о роботах только читала и видела по телевизору, а в фильмах они иногда очень злобные, замышляют всякие коварства. Потом как-то незаметно разговор пошел о технике, и я с ним освоилась». Она округлила глаза в непритворном изумлении. «Такие компьютерщики, командир! Теперь понятно, почему Элкон у вас регулярно пропадает. Можно будет как-нибудь и мне?» «Ну, разумеется», — сказал Сварог. «Только сначала нужно здесь разобраться. Да так, чтобы у нас не было с ними потом никаких забот и хлопот. Командир, да? Возьмите меня с собой на королевский бал». Сварог усмехнулся. «Хочешь посмотреть платье? Достаточно будет потом изучить старые записи. Фасоны с тех времен практически не изменились. Или тебе непременно нужно их увидеть самой?» «Ну, и это тоже», — сказала Канила, не ответив на его улыбку. «Вот только платье меня сейчас меньше всего интересует. За вами пустили шпиков. Если они все же нас не подслушивают и не подглядывают, у них есть все основания считать, что мы прилетели сюда надолго. Самый логичный следующий ход в такой ситуации — начать нас разрабатывать. Вы сами учили». «Логично», — вынужден был согласиться Сварог. «Только для этого нужно до нас добраться вживую. А это нелегко. Ну, разве что из зеркала у меня полезет загадочная красотка Ильяна, а то и кто-то еще». «Вот на этом я расчеты и строю», — сказала Канила. «Вы несколько часов провели в городе, делать было нечего, и я все обдумала. Следите за моей мыслью, командир. Проще и легче всего к нам подкатиться как раз на королевском балу, где мы на их территории, они же люди, у них человеческая логика. Ко мне можно решить гораздо легче подкатиться, чем к вам. Вполне может обернуться так, что возле меня объявится роковой красавчик. Я молодая, очаровательная, а уж прикинуться дурочкой всякая женщина умеет мастерски. Грех не попытать счастье. Я имею в виду дела разведывательные, ну, со столь подходящей особой. Предположим, так и произойдет, тем более, что я буду играть откровенную блудливость. Если что, к нему я не поеду. Скажу, что нам настрого запрещено проводить ночи вне резиденции. Думаю, поверит. Вряд ли они интересовались регламентами канцелярии наместников. Им это попросту не нужно. Приведу его сюда, попробую разговорить. А если он окажется из тех, кто разговоры откладывает на потом, если попытается очень уж бурно покушаться на мою добродетель, я его без затей срублю парализатором. У нас целый ящик парализаторов. Должно подействовать. Я два раза прочитал отчеты техников, наблюдавших визит Ильяны к орку. Они пустили в ход все датчики и детекторы, какие только имелись. Вывод категорический. Это самый натуральный человек, и никто другой. «Может оказаться так, что она человек», — сказал Сварог. «Но есть другие». Устроенные совершенно иначе. «Если что, попробуй еще убойные приемчики», — безмятежно ответила Канила, словно отмахнулась. «Вы же знаете, у меня по боевой рукопашке результаты неплохие. Ну, а если и это не поможет? Наши люди будут рядом. Это не дворец, а большущий капкан. Скрутят, отнесут в Виману, и она тут же стартует. А уж на Таларе его быстренько разговорят». Вы же сами говорили, что нам нужен пленный. Что скажете? План заманчивый и довольно толковый, — сказал Сварог задумчиво. Может закончиться успехом, при условии, что они нас не подслушивают. Даже если подслушивают, подглядывают и будут знать заранее, что мы задумали, какие тут неприятности? Не будут же они на нас набрасываться прямо на балу, вообще в городе. Просто будут знать, что мы знаем, и в соответствии с этим вести игру дальше. Мы же еще здесь не обосновались толком. Вы не вручали королю верительных грамот. Он только готовит пышную церемонию, а приказ я соблюдаю старательно. Сварог знал, о чем она. На последнем инструктаже перед отлетом он отдал строжайший приказ всем, без исключения, на Нереаде, всем до единого, ни словечком не упоминать, о задуманной операции. А прибывавшей не так уж далеко от Нереады боевой флотилии, именно допуская, что их могут подслушать. «А если они не смотрят и не слушают, шансы на успех огромные», — сказала Канила. «Я бы на их месте на такую безобидную приманку клюнула. Молодая, красивая, глупенькая, блудливая и одета, соответственно». У них женщины одеваются, как тысячи лет назад. Платье до пола, вырезов практически нет, а я поеду в нашем платьице. Кто запретит высокой госпоже небес? Я же на них буду действовать убойно, не хуже белого шквала. Она крутнулась волчком медленно, так что короткое платьице и не взметнулось. Сварог вздохнул, ничуть не скрываясь. С Канилой ему было порой трудновато, чисто психологически. Сотрудник отличный, ценный, к дисциплине относится со всем уважением, но частенько при обсуждении самых сложных вопросов и дел держится так, что посторонний, впервые с ней столкнувшийся, сочтет взбалмошной, легкомысленной, безалаберной. Тут уж действовали въевшиеся в подсознание армейские рефлексы, в армии всегда недолюбливали. Редкое несоответствие формы и содержания. Люди в погонах обычно, в отличие от штатских, не видят ничего смешного в одной из статей воинского артикула Петра I. Дабы не смущать начальство, подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый. «Дело опасное», — сказал он скорее машинально, чем возражая. «На той стороне, по-моему, было опаснее», — сказала Канила. «Но вы... разрешали туда идти не только мне, но и Янке. А уж там гораздо легче было заработать нож под ребро. Вы мне что, запрещаете?» «Да нет», — сказал Сварог, сдавшись окончательно перед ее несокрушимой, в общем, логикой. «Разрешаю. Вообще-то могут и на меня клюнуть». Он подошел к овальному зеркалу и еще раз с удовольствием обозрел свою физиономию, точнее, чужую. По-человечески она Сварогу не нравилась, от нее тошнило, но вот с точки зрения дела лучшего и не придумаешь. Уж его-то эти из Радианта прекрасно знали в лицо, так что соваться на Нереаду в своем подлинном облике было бы Не самоубийством, конечно, но моментальным провалом. А потому специалисты своего дела изготовили ему маску. Постоянную, снимавшуюся заклинанием. Великолепная рожа. За лигу видно, что ее обладатель глуп, как пробка, но преисполнен самомнение, чванство, тупой гордыни. Ну, то есть великолепный экземпляр для вербовки. Занятно, при изготовлении маски в качестве прототипов использовались сразу три реальных фигуры. Благородные Лары, обладавшие вышеперечисленными качествами в полной мере. Один из них – небезызвестный барон Копер, которого по уму давно пора бы загнать в замок Клай, тюрьму Лоре или, по крайней мере, выслать на Сильвану за все его художества на земле. Но, увы, нет юридических зацепок. От него Сварогу достались еще и дурацкие усики, коротенькие, не достигавшие углов рта, закрученные в виде запятой. Хоть какую-то пользу принес скотина. Он отвернулся от зеркала, шагнул к креслу. Тут его и накрыло. Словно могучий порыв ветра пронизал насквозь, ставшее бесплотным, как туман, тело, ворвался в мозг, промчался меж ребрами и вырвался со спины. Но этот шквальный порыв был не холодным, а приятно теплым, всепроникающим, растворившим на миг в чем-то, чему название не было изначально. Погруженный в некий мерцающий туман, не дававший шевельнуться, он испугался бы, но страха от чего-то не было, как и любых других чувств. Туман стал светлее, в нем четко проступило изображение здешнего королевского дворца, пышно-старомодного, возведенного в стиле былых тысячелетий, как все прочее, и архитектура здешняя застыла, словно доисторическая муха в янтаре. Этакая коробка из-под обуви с прорезями, каменная стена вокруг, крыши унылого, болотного, темно-зеленого цвета, несоразмерные угловые башенки, слишком тонкие по сравнению со зданием, опять-таки несоразмерные огромные крыши, похожие на китайскую соломенную шляпу низким конусом. Потом на фоне дворца появилось лицо Ильяны, спокойное, надменное. Волосы на сей раз не распущены по плечам, а уложены в затейливую прическу, смотрит словно бы свысока. Исчезло, и на смену ему явились другие, проплывая неторопливой чередой, так что их удавалось хорошо рассмотреть. Главным образом мужские, хотя появляются и женские, довольно симпатичные, но, безусловно, уступающие красотой Ильяне, лица молодые, пожилые, а то и старые, как из тех, что легко всплывают в памяти, так и совершенно неприметные, словно принадлежащие хорошим шпикам. Их было много, и на всех, даже неприметных, застыло то же, что у Ильяны выражение холодного презрения – ко всему окружающему и всем окружающим. Неприятные были лица, все до одного. В конце концов они исчезли, туман понемногу стал таять. Он почувствовал затылком, всем телом твердый пол, пусть и застланный ковром. Услышал звонкий, тревожный голос Канилы: «Командир! Командир, да что с вами?» Окончательно вернувшись в реальность, он обнаружил, что лежит навзничь посередине комнаты, а над ним склонилась стоящая на коленях Канила, невероятно испуганная, какой он никогда прежде не видел. Нигде ничего не болело, сознание стало ясным, он вернулся. Сел без малейших усилий, тут же поднялся на ноги. Канила встала с колен гораздо медленнее, уставилась на него шалыми, покруглевшими глазами. «Что случилось, командир? Это они?» Шагнув к ней, Сварог взял ее за плечи и крепко встряхнул, прикрикнул жестко: «Кани, успокойся!» Подействовало. Она быстро опомнилась. Ну, не тот был характер, чтобы сорваться в истерику. Тяжко, облегченно вздохнула, повторила: «Это они?» «Ничего подобного», — сказал Сварог. «Тут совсем другое. Бывало уже, но редко. Это не они, уверяю тебя». «Вы никогда о таком не говорили». «Когда-нибудь обязательно расскажу», — сказал Сварог. «Сейчас не стоит тратить времени, потому что это не имеет никакого отношения к делу». Уже совершенно точно вспомнил, где с ним случалось подобное прежде. Один единственный раз. Слишком необычно было пережитое, чтобы о нем забыть. «Интересно, не то слово». «Как это выглядело со стороны?» — спросил он деловито. «Вы вдруг замерли, изменились в лице», — прилежно доложила Канила, похоже, окончательно приведенная в чувство его насквозь командным голосом. «Лицо стало каким-то другим, у меня даже слов нет, чтобы описать. Потом стали, нет, не падать, медленно так опускаться на пол, глаза остекленели, смотрели сквозь меня, сквозь весь мир. Я не знала, что делать». «Будет время, непременно расскажу», — сказал Сварог. «Главное, это не они. И ничего тут нет страшного. Всего-то...» Он замолчал, повернул голову. Пульт Канилы испускал громкое свирестение, вспыхнула пара лампочек, на одном из экранов зажегся загадочный синий знак, да так и остался. Обезьяны оставались неподвижными, даже головы не повернули, а их пульты были молчаливыми, без всяких звуковых или световых эффектов. «Кани!» — кивнул Сварог в ту сторону, но она уже без понуканий бросилась к пульту, упала в кресло, что-то нажала, что-то повернула. Лампочки погасли, синий иероглиф пропал. Канила машинально выругалась, не драгунскими словечками, но все же не сочетавшимися с обликом молодой благонравной девицы из знатной семьи с титулом и положением в светском обществе. Обернулась к Сварогу, разочарованно протянула: «Рутина. Радиант перестал излучать, значит, либо он обратился к Талару другим полушарием, либо Талар к нему. Точно выяснять не стоит, будни. Жаль, я-то думала что-то полезное. Командир, с вами и в самом деле все в порядке?» «В совершеннейшем», — сказал Сварог чистую правду. «Клясться не буду, поверишь на слово, ладно?» Он посмотрел на часы. «Ну, пора собираться на бал. Я-то соберусь быстро, но прекрасно знаю, сколько женщинам нужно времени, чтобы приготовиться к балу во всеоружии». Канила живо вскочила. «Я постараюсь быстро. Только ты там не перегибай палку». «Ну что вы, командир!» Улыбнулась она лукаво и загадочно. «Неужели вы еще не открыли, что каждая женщина — актриса в душе, с молодых ногтей?» «Давно открыл», — проворчал Сварог. Как и следовало ожидать, большой зал с высоким потолком, под которым перекрещивались темные балки из мореного дуба, освещали факелы, как тысячелетия назад. Вот именно, мухи в янтаре. Даже на Сильване, отстававшей от Талара в развитии техники, давным-давно научились изготовлять керосин и использовать его в светильниках, наряду с минеральным маслом. Что ж, там не было янтаря. Впрочем, необходимо уточнить, что света факелы давали достаточно, вставлены в кованые железные держатели на высоте в 2 человеческих роста, очень густо, промежутками не более чем в ладонь, горят ровным жарким пламенем, практически без копоти. Это, безусловно, не смола, а что-то посложнее. Значит, именно такие факелы, чуть совершеннее вовсе уж первобытных или тех, что горели в середине времен, так на Таларе называли те времена, что на Земле именовались Средневековьем, и были уже в обиходе, когда неряду накрыло. Касательно этого имелись некоторые логические неувязки. В точности определить, когда все случилось, невозможно. Лишь лет через 200, когда орбитальные убежища беглецов превратились в нечто большее, окончательно оформились в империю, к другим планетам отправились космические корабли и обнаружили, что на Нериаде словно остановилось время. О причинах никто до сих пор ничего не знает. Ученые предполагают, что это какое-то поле, исключительно потому, что других факторов попросту не нашли. Много раз брали образцы воздуха, воды и почвы в разных уголках планеты, скрупулезнейше исследовали, но ничего подозрительного не обнаружили. «Положительно, это какое-то поле», — говорил как-то профессор Марлок. «Мы просто не можем его обнаружить нашими приборами. Как не смогли бы обнаружить радиацию магнитометром, не имея ничего кроме него? Я не настолько самонадеян, чтобы полагать, будто все наперечет поля науки известны». «Ну, предположим, все так. Но, тем не менее, логические неувязки остаются. Загадочное поле и радиант как-то между собой связаны или нет? Или они просто высадились или прибыли именно здесь, потому что в других местах не могли бы сходу подмять под себя планету, а вот с куклами это прошло идеально. С одной стороны, раньше они никак себя не проявляли. Или мы просто-напросто ничего не знаем о прежних попытках, оставленных без внимания. Ну, предположим, по каким-то веским причинам они были поначалу слишком слабы, чтобы всерьез строить планы завоевания империи. Переживали, скажем, свое средневековье, медленно эволюционировали, развили науку и технику и, наконец, войдя в силу, начали действовать. Никаких убедительных фактов нет, одни домыслы. «Неужели вы сейчас погружены мыслями в государственные дела, герцог?» — раздался справа голос короля. Сварог моментально вернулся к реальности, ответил со всей светской вежливостью: «Нет, ваше величество, просто засмотрелся на ваших красавиц». «О, да, они достойны внимания», — ответил король. С некой вороватостью покосился на супругу, сидевшую с отрешенно властным видом и вроде бы совершенно не интересовавшуюся их разговорами. «Такое вот величество! Если быть точным, его величество Портаж 98-й. Неудивительно, что его порядковый номер крайне удивил бы монархов Талара и Сильваны. Здесь не бывает ни дворцовых переворотов с целью смены династии, ни цареубийств. Сущее сонное царство. Если династия и пресекается, то чисто по естественным причинам иногда просто не остается наследников. Кукла как кукла, за 40, лицо обычное, ничем особенным не примечательное, не отмеченное ни силой воли, ни печатью тиранства. Но откуда здесь взяться и тому, и другому? Богато одет, декорирован несколькими орденами, полными олиповатой вычурности, один на массивной золотой цепи, другие по обе стороны груди. Значит, здесь, в отличие от Талара и Сильваны, короли преспокойно носят ордена своего королевства, даже если допустить, что иные из них вручены заграничными братьями по классу. Тот, что на цепи, несомненно, местный. Цепь украшена медальонами с гербом Даркаша. Королева ему под стать, красиво, примерно того же возраста, ну, можно так выразиться, лицо не отмечено признаками яркой индивидуальности, столь же непримечательное, как у супруга. Не видно никаких принцев или принцесс, то ли не достигли еще возраста, позволяющего посещать взрослые увеселения, то ли венценосная чета бездетна пока. А, впрочем, такие детали не имеют значения. Он вновь стал разглядывать танцующих. Их было человек 50. На высоте человеческого роста на противоположной стене полукруглый балкон с кованой балюстрадой. Там вовсю старается живой оркестр из полудюжины музыкантов. Музыка приятная, мелодичная. Ну, конечно же, возрастом в несколько тысячелетий. Как все здесь, кроме людей и животных. Танец чем-то напоминает старинную каталунскую тарантуру. По периметру зала полдюжины длинных столов с бутылками, бокалами и закусками. Возле них выжидательно застыли лакеи в раззолоченных ливреях. Несколько индивидуумов мужского пола, явно не намереваясь предаваться вульгарным пляскам, прочно бросили якорь возле столов. Несколько пар чинно беседуют, не глядя на танцующих. По виду парочек они то ли уже состоят в определенных отношениях, то ли движутся к ним на всех парусах. Что ни возьми, полная аналогия с придворными балами на Таларе. Одно существенное различие. Происходящее крайне напоминает музыкальный ящик с марионетками, о котором писал в отчете 600 лет назад кто-то из наблюдателей. И кавалеры, и дамы, как и все виденные горожане, за исключением шпиков, затянуты в невидимую вторую кожу. Ну, разве что степени свободы у них другие, приспособленные для исполнения очередной программы. Вроде бы танцуют, вроде бы флиртуют, вроде бы улыбаются друг другу, но каждое движение, каждый жест словно направляются невидимой рукой, отточены и предсказуемы. Словно работает ткацкий или другой станок, набор заранее известных манипуляций, полностью исключающих импровизацию и свободу воли. Откуда они, у нехитрого механизма? Что характерно, господа мои, так ведут себя не все поголовно, Сварог при беглых наблюдениях обнаружил 4 самого разного возраста, от молодых людей до пожилых, державшихся совершенно иначе, подобно тем шпикам, обладающим и свободой воли, и свободой движений. Кажутся живыми людьми, каким-то чудом оказавшимися на экране среди актеров, играющих в костюмном историческом фильме. Возможно, есть и другие такие, не только эти 4 придворных кавалеров, но Сварог пока что не разглядывал всех присутствовавших. Но, разумеется, почему бы им не оказаться здесь таким? Управлять марионетками, надо полагать, не так уж сложно, но гораздо рациональнее иметь среди них живых, чтобы, скажем, быстрее и легче проводить в жизнь ценные указания неведомого центра. Коль уж простые шпики обладают свободой. Вряд ли шпиков специально к прилету Сварога сделали именно такими. Освободили от некоего наваждения, от янтаря. А вот Ильяны нигде не видно. Или у нее свой строго определенный круг обязанностей, не включающих в себя посещение королевских балов, кто ее знает. Как бы там ни было, даже сейчас, когда бал длится уже не менее часа, порой появляются в широкой арке, дверей нет, новые персонажи обоего пола. Видимо, опоздание на бал здешнему этикету не противоречит, приходи, когда хочешь. Он без труда нашел взглядом Канилу. Благодаря наряду, выделявшуюся в толпе, словно изумруд в россыпи фасолин. Она с самого начала танцевала непринужденно и умело. Вообще-то она всегда хорошо танцевала. Тем не менее, для того, чтобы моментально включиться в общие переплясы, одного чувства ритма мало. Она должна была прилежно изучить старые записи, сделанные наблюдателями в рамках первого невода. И правильно. Уж не задумала ли она еще на Таларе этот план? Надо признаться, весьма толковый. С ее острым умом вполне возможно. Канила с полувзгляда ясно имела большой успех. Вокруг нее прям-таки велись кавалеры всех возрастов, наперегонки бросавшихся к ней, едва должен начаться очередной танец, беспрерывно, судя по мимике, отпускавших комплименты, в перерывах между танцами, липнувших с разговорами. Ну, ничего удивительного. Программа «Королевский бал» предусматривает именно такое поведение. Придворные кавалеры просто-таки обязаны так себя вести. Ценители прекрасного. Тем более незнакомая красавица с отличной фигуркой. Подол золотистого платья на 1,5 ладони выше колен. Невиданный здесь вырез. Плохо только, что ее форменным образом осаждают одни куклы. Никто из той 4-ки, никто из другой из свободных ни разу с ней не танцевал, ни разу не заговорил. Канила держится непринужденно, выглядит веселой, улыбается очаровательно и часто, охотно болтает, но в глубине души, конечно, должна потихоньку злиться. На крючок насажена аппетитнейшая приманка, а рыба, чтоб водяной задарил, никак не клюет. Внимание! Сварог насторожился. Очередной припоздавший, наскоро осушивший бокал у стола, оглядевшись, уверенно направился к Каниле и успел, опередив прочих соискателей, пригласить ее на очередной танец. Он, безусловно, из живых, подобно той 4-ке. По внешности именно роковой красавец из очередного телесериала. В точности таких и подставляют красивым дурочкам, вообще женщинам, ищущим романтической любви. Кажется, Канила рассчитала все правильно. Желанная рыбка, наконец, цапнула приманку. Ну да, танец кончился, и он уводит Канилу к столу с вином. Причем из прежних ухажеров никто и не пытается вклиниться. То ли причиной тому небрежная уверенность, с какой он держится, то ли ему определили такую роль, что куклы держатся в сторонке. Ну, скажем, всемогущий фаворит короля или королевы, как нельзя более подходящая должность для введения каких-то новшеств, необходимых именно этим из радианта. Ну, взять хотя бы королевскую камнерезную фабрику, канцелярию недр, 2 объекта своими размерами явно превышающих те, какие потребовались бы для кукол. Сварогу было достаточно времени, чтобы послать запрос и получить ответ, так что можно говорить со всей уверенностью, раньше не было ни фабрики такого размера, ни какой бы то ни было канцелярии. Старые записи ничего такого не показывают. Так что это явно нововведение, А здесь имеется лишь одна разумная и организованная сила, которой новшества необходимы. Радиант. Просто некому больше. Ага, на новый танец он ее не пригласил, так и стоят у стола, оживленно беседуют. Канила играет глазками со всем прилежанием глупенькой красотки, не отягощенной особой моралью, одаривает его широкими, ослепительными и блудливыми чуточку, да, улыбками. Роковой красавец, в рамках этикета, проявляющий нешуточный интерес к стройным ножкам, к вырезу, судя по его поведению и легким, дозволенным правилами приличия прикосновениям к обнаженным локтям, поставил себе простую и конкретную задачу и движется к ней на всех парусах. Так-так-так, Канила, улыбаясь, отрицательно качает головой, что-то с улыбкой объясняет. Красавчик не выглядит огорченным. Кажется, довольно быстро красотка получила предложение поехать к нему домой, музычку послушать, рыбок в аквариуме покормить, посмотреть коллекцию марок. Такие темпы удивлять не должны. И на земных, и на имперских балах подобные парочки, точно знающие, чего хотят, столь же быстро находят общий язык. «Поедете в резиденцию?» «А почему бы ему не поехать, если они не подслушивали?» Ну что же, мы люди гостеприимные, хотя сплошь и рядом наше гостеприимство принимает преувеличенные формы, вплоть до немедленного приглашения в гости на Талар, чего сей персонаж вряд ли жаждет. Краем глаза он видел арку и напрягся, на мгновение посмотрел прищуром охотника, каким поверх мушкетного ствола радостно выцеливают наконец-то объявившуюся дичь. В зале появилась Ильяна. С видом давным-давно обвыкшейся здесь, прошла к ближайшему столу, непринужденно взяла у лакея бокал вина, отпивая деликатными глоточками, разглядывала танцующих с некоторой скукой, знающей все наперед придворной дамы, которой хочется новых развлечений и впечатлений, потому что старые осточертели. Мазнула Сварога внимательным взглядом и вновь разглядывала танцующих. Он держал ее краем глаза, ощущает тот же охотничий азарт. На сей раз выглядит чуточку иначе. Роскошные золотистые волосы уложены в прическу, неизвестную на двух других планетах, но многие из присутствующих дам с такой щеголяют. Две косы тугими бараночками прикрывают уши, третья на затылке. Две длинных пряди свободно падают у висков. Вместо неизменного простенького платья, в котором она появлялась на Таларе и на Земле, и за облаками гораздо более роскошная, из тонкой светло-зеленой материи в мелкую золотую крапинку, чеканный пояс низко опущен на бедра и украшен впереди овальным медальоном с каким-то узором. И пояс, и медальон, конечно же, не золотые, только позолоченные. Будь они из чистого золота, весили бы изрядно. Даже мужчины такую тяжесть не таскают. А вот затейливые золотые браслеты с зелеными камнями на запястьях вполне могут оказаться и золотыми, и уж наверняка из чистого золота, и серьги с такими же зелеными неограненными самоцветами. Похоже, янтарь сковал людей во времена, когда гранить драгоценные камни еще не умели, ограничивались шлифовкой. Очень, знаете ли, интересно, украшения золотые, с драгоценными, надо полагать, камнями, несомненно, подобранными так, чтобы гармонировали с платьем, но в то же время на лебединой шее, открытой здешним скупым вырезом, та самая связка полированных каменных брусочков, продолговатых, серых, с синими прожилками. Довольно-таки странное сочетание. А ведь ничего подобного у прочих дам не наблюдается. На какую ни глянь, на шее, в ушах, на пальцах и запястьях исключительно золото с самоцветами. Положительно, это неспроста. Что-то должно означать. Король склонился к его уху, тихонько сказал тоном матерого заговорщика: «Я вижу, вы заметили очаровательную графиню Фереташ». «Ее невозможно не заметить, Ваше Величество», — сказал Сварог с должной галантерейностью. «Ну, разумеется, любезный герцог. Украшение двора, смело можно выразиться. К сожалению, Ваше Величество, иные украшения, как правило, имеют хозяина». Король живо ответил: «Только не в этом случае, герцог. Графиня славится свободой поведения. О, я в хорошем смысле. Это означает лишь, что она сама выбирает пути и цели. «Ну да, разумеется», — подумал Сварог. «Вряд ли ей интересно, каковы бы ни были рубежи ее морали, спать со скучными куклами. Вряд ли это нужно этим из Радианта. Спать с собственными инструментами — прям-таки извращение. Очень похоже, она, подобно земным валютным проституткам, на иностранцах специализируется». Король вновь покосился на жену, еще больше понизил голос. «Правда, любезный герцог, это вовсе не означает, что она недотрога. Судя по тону и ухваткам, ему в этом кукольном театре выпала роль игривого потускуна, какие среди обычных королей не редкость. Ну что же, не самая незавидная роль, бывают хуже. Интересно только, какая роль досталась его супруге, ревнивой Мегеры или тихой страдалице. Среди королев широко представлены и те, и другие». «Вот это слышать приятно», — сказал Сварог, ответив на улыбочку короля, такой же игривой. «Ну что же, вы наш высокий гость. Только предупреждаю заранее. Есть ситуации, когда и король неволен приказывать. Вам придется всецело полагаться на себя». «Я, пожалуй, рискну, ваше величество», — сказал Сварог с ухарским видом. Король приподнял левую руку и звучно щелкнул пальцами. Лакеи, даже кукольные, всегда на высоте. Тут же возле него материализовался раззолоченный экземпляр в черно-зеленой ливрее. Такими уж несколько мрачноватыми были здешние королевские геральдические цвета. Соответственно, и знамя у них черное с зеленым. «Голубчик», — сказал король небрежно, — «передайте графине Ферретеш, что я хотел бы с ней перемолвиться словечком». Слегка поклонившись, лакей проворно направился к Элиане и, кланяясь даже более почтительно, что-то сказал. Элиана глянула в их сторону. У Сварога осталось впечатление, что смотрела она не на короля, а исключительно на него. Небрежно, не глядя, отвела руку с бокалом в сторону, виночерпий его проворно подхватил, и без тени недовольства направилась к ним. Королева все так же отрешенно смотрела перед собой. Пожалуй, ей досталась роль тихой печальницы. Зато король явно оживился, улыбаясь Элиане прям-таки ослепительно. «Милая графиня, позвольте вам представить имперского наместника герцога Ковадора». При этом во взгляде у него явственно просматривалась тоска. Надо полагать, как ему положено по роли, пытался красавицу заманить в постель. А она вряд ли согласилась заходить настолько далеко с одним из своих инструментов. Ну вот и встретились лицом к лицу. Сварог торопливо встал, уже знакомый с местным этикетом, раскланялся по всем правилам, правая ладонь прижата к сердцу, левая — к колбу. Не самый дурацкий церемониальный поклон из тех, что встречаются при королевских дворах. Элиана тоже ответила по всем правилам, скрестив руки на груди, чуть присела, выставив правое колено, грациозно выпрямилась, посмотрела Сварогу в глаза осмысленным, чуточку дерзким, совершенно живым взглядом, пожалуй, что оценивающим. Улыбаясь непринужденно, сказала с той самой легкой дерзостью, что красивым женщинам простительно и даже придает им шарма: «Рада с вами познакомиться, герцог. Вы первый высокий господин небес, которого мне довелось увидеть своими глазами». Сварог без особого труда сохранил на лице прежнее заинтересованно-светское выражение, но вспомнил некоторые эпизоды ее бурной деятельности на Таларе. Уж с парочкой высоких господ небес знакомо близко, возможно, мы не обо всех знаем. Неизвестно еще, как там обстояло с ученым-магистром, а то и с кем-то еще, до кого мы пока не добрались. Ну что же, именно таким невинным взглядом умеют смотреть прожженные шлюхи. «Графиня Элиана Ферретеш, герцог Шерлок Ковадор». Сочиняя перед отлетом себе новое имя, Сварог подумал, а почему бы не позволить себе безобидную шутку, не способную нанести малейшего ущерба делу? Шутки украшают жизнь и снимают напряжение перед боем. В этом мире все равно не найдется ни единой живой души, способной шутку юмора понять. Только он один. Он так и не придумал, с чего начать разговор. Будь то на Таларе или в Империи, без труда подыскал бы слова, но эта красавица была не из простых. Выручил его король, тихо сказал с понимающим видом: «Право же, герцог, воспользуйтесь всеми радостями бала. Это нам с супругой этикет велит сидеть, как пришитым, а вас нисколечко не обязывает». Поклонившись ему, Сварог сделал приглашающий жест, и Ильяна пошла с ним рядом к одному из столов, другому, не тому, возле которого сначала задержалась. Сварог как бы невзначай направил ее к столу, откуда мог видеть Каниллу и ее неотвязного кавалера. Ильяна нисколечко не противилась. Разумеется, дворцовое вино оказалось гораздо лучше того, каким почивали клиентов в «Синей кошке». Марионетки они там или кто, но вино делают отличное. Еще одно умение, доставшееся янтарю от прежних времен. Вот теперь под светло-зеленое и густо-красное вино разговор быстро завязался. Классическая беседа на балу, каскад пустеньких светских банальностей. «Как вы находите наш город, герцог? Он красив, графиня. Как вам нравятся наши дамы? Они прекрасны, графиня». Следует чуть бесцеремонный взгляд, откровенно раздевающий, в лучших традициях придворных волокит, причем ответный взгляд графини никакого протеста не содержит. Наоборот, опять-таки в лучших традициях придворных шлюх. Очень скоро Сварог, давно уже не новичок на балах, мог с уверенностью сказать, Ильяна не без изящества ведет болтовню в строго заданном направлении. Тонкие намеки на извечные отношения между мужчиной и женщиной, на свою доступность, но завсегдатые балов и других светских. Увеселение такое определять легко, так что не нужно соответствующей ленточки, какую дамы носят на маскарадах. Сомнений не оставалось никаких. Она целеустремленно шла в атаку, как подводная лодка со стороны солнца. Вот только понятия не имела, что противник подобрался ей под стать. Так, и на противоположной стороне зала события развернулись в нужном направлении. Канила и ее кавалер идут к выходу, и никто не обращает на них внимания. Сварог перехватил внимательный взгляд Ильяны, спросил: «Ваш этикет позволяет покидать бал до того, как король подаст знак, означающий, что бал закончен?» «У нас именно так и обстоит. Уходить раньше считается дурным тоном и простительно лишь какой-нибудь деревенщине. Ну и таких перед балом посвящают во все тонкости этикета». На сей раз он нисколечко не врал, все так и обстояло. «У нас то же самое», — сказала Ильяна, загадочно прищурилась. «Есть одно единственное исключение, когда кавалер и дама уходят вместе. Ваша очаровательная спутница освоилась быстрее, чем вы, а вы на это смотрите совершенно спокойно». Сварог легонько пожал плечами. «Какие у меня причины беспокоиться? Дама совершеннолетняя и вправе располагать собой как хочет. А что заставило вас столь таинственно улыбнуться?» Ильяна улыбалась. «Я просто решила, что вас с ней связывают определенные отношения. Она выглядит слишком молодо для титула коронного советника». «Ну что ж, логика безукоризненная. И в империи, и на земле не раз случалось, что облеченные какой-то серьезной миссией благородные господа забирали с собой юных любовниц, приличия ради добившись для них чина в посольстве или резиденции. Вот только наша красавица допустила серьезный прокол. Откуда она может знать, какой чин у Канилы? Из всех здешних обитателей это знал только король, получивший от Сварога за час до бала послание, в котором сообщалось, что герцог прибудет в сопровождении коронного советника, графини Бароди. Именно такого послания требовал этикет. Значит, у нее есть возможность читать королевскую почту. Этот ее прокол Сварога воодушевил. Лишний раз он убедился, что им противостоят не сверхсущества, не суперинтеллект. Это люди, способные допускать проколы и ошибки. «Вы наверняка знаете, как это бывает, графиня», — сказал он непринужденно. «Влиятельный отец, честолюбивая юная дочка, стремящаяся как раз к чинам и высоким постам. О, да, разумеется. Признаться, меня только обрадовало, что дело обстоит именно так». И вновь многозначительный взгляд записной великосветской шлюхи, какие кавалер с опытом должен распознавать моментально. «Герцог, по совести, вам не прискучило здесь? Танцевать вы не можете, вы не знаете наших танцев, и, конечно, понимаете, что выглядели бы неуклюже и смешно что повредило бы вашей репутации, высокому положению наместника. Вино не более чем вино. За пределами королевского дворца может отыскаться не хуже». «Да, она шла к поставленной цели как торпеда. То ли не хотела терять времени зря на долгие прелюдии, то ли, изучив физиономию Сварога, точнее, маску, полагала его именно тем, на кого он был чертовски похож, недалеким типом, с которым можно управиться быстро. Ну что же, корабль охотно поворачивается бортом к торпеде. Резиденция и в самом деле представляет собой большущий капкан. «У вас есть лучшие идеи, графиня?» — спросил он. «Найдутся. Не сочтите меня ветреной, но я бы предложила вам посмотреть мою коллекцию оружия. Мужчины такие вещи обожают». «Вы правы», — сказал Сварог. «Но вот беда, кое в чем меня ограничивают строгие регламенты. Мне, как и прочим, категорически запрещено проводить ночи вне резиденции. Не сочтите за дерзость, но у меня отыщется встречное предложение. Не согласитесь ли нанести мне визит? Я мог бы показать вам свою коллекцию шуртанского хрусталя. Многие наши дамы любят такие вещи. Быть может, и вам понравится». Охотно прищурилась она со слепительной улыбкой. «Обожаю шуртанский хрусталь». «Очень мило. Ни малейших недомолвок не осталось, если учесть тот неоспоримый факт, что никакого такого шуртанского хрусталя в природе не существует». Четверка лошадей под пронзительно яростные вопли кучера вынесла карету в распахнутые ворота королевского дворца. Стражники в кирасах и непривычного вида шлемах отсалютовали здешним подобием гуф. За воротами стояла темень, лишь кое-где зиявшая прорехами тусклого света. В уличных фонарях, широких стеклянных цилиндрах с конусообразными железными крышками, чуть приподнятыми над стеклом, чтобы дать доступ воздуху, горели ровным пламенем такие же факелы, как в королевском дворце. Ночная жизнь, как всегда, была на такой стадии развития техники. Здесь наверняка очень скудна. Пылкие любовники, пробирающиеся к предмету своей страсти, да разбойный народ, согласно программе, имеющийся в должной пропорции, да, пожалуй, что спешащие к больным лекари. Едва карета оказалась за воротами, Ильяна, не теряя времени, придвинулась к нему, закинула руки на шею и впилась в губы долгим умелым поцелуем. Пришлось держаться соответственно, так что дорога длиной всего-то лиг в 5 показалась и вовсе короткой. Опираясь на протянутую Сварогом руку, Ильяна спустилась по откинутой приступочке в 3 ступеньки на мощенный двор, взяв Сварога под руку, направилась, куда вели. И на ярко освещенном дворе, и в блиставших пошлой роскошью коридорах резиденции ее ровным счетом ничего не интересовало. А вот тут она переигрывает. Следовало бы проявить талику свойственного женщинам любопытства. Как-никак она, по легенде, отроду не знавшая другого мира, кроме Нериады, впервые в жизни оказалась в имперском дворце. Ну, хотя бы парочку любопытно восхищенных взглядов бросила вокруг. Что же... Это люди, а людям свойственны промахи в игре. Тем более, что игра не особенно искусная. Коли тебе кажется, что ты имеешь дело с недалеким болваном, не заслуживающим более тонких подходов. Точно так же не произвела на нее впечатление и роскошно обставленная спальня наместника, ярко освещенная невиданными здесь карбамильскими лампами. Глядя на огромную постель под балдахином из золотистой парчи, она театрально удивилась. «Куда вы меня привели, герцог?» «Вы, правы же, изрядно напористы. Меня это даже чуточку пугает». «Ага, гимназистка, которую, пообещав показать плюшевых мишек, заманили в бордель. Ну, вылитая». По мановению руки Сварога на столике у постели появился огромный поднос, щедро уставленный бутылками и тарелками. Раздалась тихая приятная музыка. По стенам неспешно поплыли разноцветные узоры. Не похоже, чтобы и это произвело на нее хоть какое-то впечатление. Довольно бесцеремонно притянув ее к себе, Сварог сказал ей на ухо: «Я давно успел убедиться, что женщинам нравится напористость. Пригасить свет?» «А зачем?» — тихонько отозвалась Ильяна, прям-таки мурлыкающим голосом. «Он не мешает». Когда через часок, ну, как это описывал Дюма, восторги влюбленной пары утихли, Сварог потянулся за сигаретой, левой рукой небрежно обнимая прильнувшую к нему ногую растрепанную красавицу, выказавшую немалое искусство в подобных баталиях. Вообще-то ни он, ни она влюбленными не являлись, но в описанной Дюма-сцене и Д'Артаньян безбожно лицедействовал. Мимолетно коснулся кончиками пальцев ее каменного ожерелья. Еще в начале процесса он, как и следовало, не знающему здешних реалий человеку, поинтересовался, нельзя ли эту вульгарную штуку снять, и выразил неприкрытое удивление тем, что помимо приличествующих даме украшений, золотых, с самоцветами, она носит такую дешевку. Ильяна пустила в ход уже применявшуюся легенду — это амулет, который здесь никогда не снимают, так что цепочка запаяна в свое время намертво. Как определил Сварог, якобы из пустого любопытства перебиравший каменные брусочки, так и обстояло. Хоть в чем-то не врала. Цепочка выглядела стальной. Но именно предвидя такое, он навестил Грельфи, не оплошавшую и на сей раз. «Я себя чувствую пастушкой из сказки, нежданно-негаданно попавшей в королевский дворец», — сказала она доверительно, ну, то есть соврала в очередной раз. «Это роскошь, эти лампы. Мы ведь сможем теперь посещать империю?» Сварог наполнил ее бокал светло-зеленым слабеньким вином, как она и просила, а себе налил до краев рубинового нектара, здешнего аналога портвейна или таларского гульдеса, и, в отличие от нее, осушил единым глотком, тут же налил себе еще и тоже до капельки отправил по принадлежности, налил третий, отпил немного. Настала пора играть по намеченному. Сделав вид, что его чуточку развезло, и никаких подозрений у нее не возникнет. Должна же знать, что у каждого своя мера. Доза, какую заядлый кутила прикончил исключительно для разминки перед серьезной пьянкой, у другого вызовет как раз нешуточное забалдение. «Сможете, я думаю», — сказал он, сделав свободной рукой широкий жест. «В отличие от меня...» «Как так?» — спросила она. «Ну, то, что спросила бы любая на ее месте, услышав такое». Сварог приговорил и третий бокал, приобнял девушку, протянул с классическим пьяным надрывом. А вот так. Со стороны все красиво выглядит. Господин имперский наместник. Все вокруг сияет роскошью. Глупцы завидуют. А на деле? Он налил себе еще бокал, притворяясь, что явственно поплыл. Коль уж в кои-то веки можно расслабиться без присмотра, нечему тут завидовать, Ильяна. Имперские наместники и все имеющие чины их сподвижники четко делятся на две категории — карьеристы и ссыльные. Первые с удовольствием служат, делают карьеру, вторых просто-напросто под благовидным предлогом засунули в почетную ссылку подальше от императорского двора. Впрочем, такое случается и с теми, кого посылают на две других планеты. Ну, там далеко не все ссыльные, а мы тут все до одного. Ну, в конце концов... Проиграл, так проиграл. Хорошо еще почетной ссылкой отделался. «Я и подумать не могла», — сказала Ильяна с наигранным удивлением. Потом столь же талантливо сыграла извечное женское сочувствие. «Что-то случилось, Шерлок?» Добавив в голос и жесты еще немного забалдения, Сварог сказал с нескрываемой горечью. «Когда сюда прибыл наш посланец, чтобы сообщить вашему королю о возрождении наместничества, привез этакий фолиант о положении дел в империи, о том, из чего она складывается, чем живет, для короля и высшего дворянства, я тоже прочитала с большим интересом». Сварог добавил горечи. «Вот только там ничего не сказано о кое-каких потаенных пружинах жизни императорского двора. В списке камергеров, месте на 10-м, скромненько значится лорд Сварог. Очень скромный человек, ага. Тварь первостатейная, фаворит императрицы, давно ее подмял и фактически заправляет всеми государственными делами. Подгреб под себя тайные службы, еще многое. Разогнал палату пэров и тайный совет, чтобы не мешались под ногами. И ничего с ним поделать, сама понимаешь, невозможно. Эта дурочка смотрит ему в рот, и плевать ей, что она более чем кукла в короне, а он творит, что хочет. Надо бы на тебе знать, что графиня... Бароди тоже ссыльная. Отказалась спать с этим скотом. Он ее и загнал сюда. Но снаружи все выглядит без изъянов и червоточин. Девушка делает великолепную карьеру на императорской службе. В столь молодые годы получила высокий чин. Вот только сидеть нам с ней в ссылке до седых волос. Или до того времени, когда, очень хочу надеяться, со Сварогом что-нибудь случится. Мы пытались кое-что предпринять. Он улыбнулся во весь рот и продолжал с цыганским надрывом. И по совести тебе признаюсь, хотели пустить в ход самые решительные меры. Живой он опасен даже в опале. Он, сволочь, успел раньше. Подозреваю, кто-то выдал. Или у него были свои шпионы среди нас. В общем, у него не хватило духу ответить крайними мерами. Умная скотина, но трусливая. Вот и разогнали в ссылку. Рано радуется, как частенько с пьяными случается. Уныние сменилось неприкрытой злобой. Он с яростной гримасой погрозил пальцем мозаичному потолку. Волка прикончили, а зубы остались. Они, как ни старались, не смогли выявить всех. Кое-кто остался вне всяких подозрений и вовсе не намерен считать это окончательным поражением. И это далеко не последние в заговоре люди. Мы ему еще покажем, кто кого. Вот и все. Пожалуй, главное сказано. Не стоит перегибать палку и громоздить излишние детали. Она и так услышала достаточно. И это не может ее не заинтересовать. Заговор против клятого Сварога, не попавшие в сети, легли на дно, надеясь не отсидеться в безопасном местечке, а повторить попытку, учитывая печальный опыт. Конечно, может оказаться, что эти из Радианта сочтут, что задуманный ими переворот с убийствами можно притворить в жизнь и без дополнительных сообщников, и все же в подобной ситуации новые агенты всегда пригодятся. Чем их больше, тем выгоднее. Но что ж ты молвишь, шлюха чертова? С пьяной фанаберией он вновь погрозил потолку. Нет уж, старое дворянство этому выскочке еще все припомнит, заявился. Мало ему показалось императрицы в постели, титулов, орденов, захотел в ночные императоры. Чем он лучше других? Да ничем, найдутся люди знатнее. Замолчал, уставясь в потолок, сердито выдыхал дым. Ильяна легонько погладила его по плечу. Какие страсти кипят, кто бы мог подумать. Шерлок, милый, я надеюсь, у вас все наладится. А я? Не знаю, как ты ко мне относишься, но вот ты для меня отнюдь не мимолетная прихоть. Я хотела бы, чтобы мы подружились. Вот совпадение. Он вернулся к прежнему тону беззаботного волокиты. Мне хотелось бы того же. Знала бы ты, как уныло и безрадостно тут торчать. Милый, я постараюсь все сделать, чтобы тебе жилось веселее, — пообещала Ильяна, гладя его плечо. Я как раз устраиваю у себя большой прием в честь церемонии вручения тобой грамот. Рада буду, если ты придешь. А я уж постараюсь тебя развеселить, насколько это в моих скромных силах. Ну, конечно, приду, милая. «Расклад ясен», — отметил он. «Сейчас она не станет вести деловые разговоры. А вот на помянутом приеме, скорее всего, и станут вербовать. Вполне логично. Значит, они ничего не подозревают и не знают, что при любом обороте мы им времени не дадим, начнем уже завтра. Следовательно, пора кончать игру. К тому же не терпится узнать, как обстоят дела у Канилы. Беспокойства за нее нет никакого». Надежнейшим образом прикрыто, как он сейчас, но хочется знать, что там. Тщательно продумав каждое движение, он произнес полученное от Грельфи заклинание. Почувствовал, как по телу откуда-то от сердца растекается, достигая кончиков пальцев, горячая волна. Теперь следовало быть предельно осторожным, чтобы ненароком не покалечить эту стерву. Она нужна живой и здоровой. Сейчас его силы неизмеримо превышали обычные человеческие. Он мог указательным пальцем проткнуть кирпичную стену, завязать в узел рельс, переломить, как камышинку, вековой дуб. Через пару минут это схлынет. Старинное заклинание не стоит удерживать в себе надолго, иначе последствия для человеческого организма будут самые печальные. В лучшем случае полный упадок сил и долгое беспамятство, а в худшем... Одними заклинаниями можно пользоваться долго, как зубной щеткой, а иные лучше использовать, так сказать, в сжатые сроки. За все в этом мире нужно платить, кое-что нелегко дается. Хорошо, что цепочка не охватывала шею плотно, висела свободно, оставляя зазор пальцев три. Он действовал молниеносно. Прежде чем она успела что-то сообразить, запустил под цепочку указательный палец, обернул вокруг него, рванул. Цепочка лопнула, как гнилая нитка. Полированные камни упали на постель по обе стороны от шеи Ильяны. И Сварог соскочил с постели, чтобы обеспечить себе свободу действий при любом обороте событий. Мимолетно задел пальцами левой руки тяжелый золотой графин с выдержанным гиперборейским катрасом, и тот от легкого прикосновения полетел со столика, словно по нему наподдали кузнечным молотом, еще действует. Горячая волна прокатилась по телу от кончиков пальцев, куда-то к сердцу схлынула. Все в порядке. Готовый ко всему, он стоял у постели и во все глаза смотрел на Ильяну. А с ней происходило что-то непонятное. Уставившись в мозаичный разноцветный потолок остекленевшими глазами, билась на постели, как оказавшаяся на берегу рыба. Тело содрогалось в длинных судорогах, в уголках губ пузырилась слюна, лицо стало каким-то тупым, бессмысленным. Похоже, догадка оказалась правильной. Каменное ожерелье каким-то образом нейтрализует поле, превращающее всех остальных в кукол, позволяющее этим из Такеранга сохранять свободу воли и мыслей. То-то цепочка запаяна наглухо. Конечно, снимать ни в коем случае нельзя, иначе... Интересно, что иначе? Сварог наблюдал за ней с холодным любопытством, без тени жалости. С чего бы вдруг? Беспокоясь только об одном, как бы не отдала концы от несомненного шока. В голове, словно птица в клетке, билась единственная ликующая мысль — это люди. Люди. Равный противник. Она перестала биться. Лежала спокойно, все так же уставясь в потолок. Взгляд стал другим, уже не стеклянный, а словно бы затуманенный. Грудь поднималась и опускалась уже не конвульсивно, почти в обычном ритме спокойного человеческого дыхания. Лицо стало пусть и отрешенным, но все же не похожим на бессмысленную маску. «Ильяна!» — громко позвал Сварог. «Что с тобой?» «Кажется, она его услышала». Произнесла ровным голосом: «Со мной...» «Никак. Не понимаю. Где хозяева? Я не могу без хозяев, без их дыхания и поддержки. Придется обойтись», — сказал Сварог без тени жалости. «Кто ты? Что ты?» «Я орудие», — откликнулась она каким-то жестяным голосом, напоминающим некую механическую игрушку. «Я послушное и хорошее орудие, достойное пещеры». «Что за пещера?» — спросил Сварог, уже осознавшая, что никаких хлопот с этой тварью, несомненно, ставшей такой же куклой, как и почти все, здесь не будет. «Где она?» «Там, где и была изначально», — откликнулась Ильяна. От ее голоса мурашки пробегали по коже, настолько он был иным. «С начала времен. Мне нужно ощутить дыхание хозяев, иначе я не попаду в пещеру». «Не похоже, что от нее удастся добиться чего-то более осмысленного». Время сейчас было наивысшей ценностью, и Сварог, отпрянув от постели, схватил свою одежду, вновь очутился в прошлой жизни, где при сигнале боевой тревоги следовало облачиться в форму и запрыгнуть в сапоги как можно быстрее. Покончив с башмаками, коснулся в нужном месте покрытого искусной резьбой столбика, одного из тех, что поддерживали балдахин. Моментально распахнулись обе половинки высокой двери, покрытой тем же резным орнаментом в виде виноградных лоз со спелыми кистями. Влетели несколько человек, кое-кто с оружием на изготовку, в том числе и Канила, выглядевшая воинственной и чуточку возбужденной. Ну да, впервые участвовала в очередном деле, как говорили в старину, в качестве активного штыка. Дула опустились, все оценили ситуацию. Не теряя времени, Сварог спросил, что там Кане. «Все, как я рассчитала», — отозвалась она звонким от напряжения голосом, — «не мог не клюнуть на такую лапочку». «Но я видел. Что было в резиденции?» «Тоже по расчетам. Он явно решил отложить серьезные разговоры на потом. Полез руками, пришлось успокоить парализатором. Раз прекрасно подействовало». Сварог перевел взгляд на человека, назначенного руководить группой, прикрывавшей Каниллу, и обеспечивавший все дальнейшее, тот вытянулся, все прошло без сучка, без задоринки. «Господин генерал». Его перенесли в Виману, и она тут же стартовала. С орбиты передали Квадранты назад она взяла курс на Талар. Никакого воздействия извне. Квадранс и никакого воздействия извне. Сквозь зубы процедил Сварог. Это хорошо, очень хорошо. Рыбачим дальше. Он посмотрел на упершуюся взглядом в потолок Ильяну. Займитесь красоткой. Одевать не стоит. К чему нам лишняя галантность? Заверните в покрывало и быстренько несите в Виману. Немедленно на Талар. Подождите. Он отстранил ближайшего агента, оказавшегося ближе всех к постели, наклонился и собрал светло-серые в красивых синих прожилках камни. Большинство остались на разорванной цепочке, только два с нее слетели. Уложил в карман, кивнул: «Несите». «Все свободны. Канила, останься». Ильяна, пока ее заворачивали в покрывало, не оказала ни малейшего сопротивления. Двое ее вынесли, остальные вышли следом, притворив за собой дверь. Сварог особо хмельным себя не чувствовал, но и трезвым не был после нескольких бокалов здешнего гульдаса, а потому взял с подноса, ничем не отличавшийся от других, графинчик чеканного золота, большим пальцем откинул вычурную крышечку и глотнул прямо из горлышка. Как и ожидалось, в следующий миг оказался трезвехоньким, как стеклышко. Канила стояла, опустив руки, с зажатым в правый блестящим цилиндром парализатора. «Убрать его некуда, карманов в платье такого фасона нет». Судя по очаровательному личику, возбуждение унялось. Азарт схватки прошел. «Ну, как ты?» — спросил Сварог. Она пожала плечами, глядя с дерзкой бодростью. «А что со мной будет, командир?» «Я его вполне грамотно взяла». Она засмеялась. «Вот только он на меня рухнул, как мешок с зерном. Пришлось из-под него форменным образом выползать. Тут уж никакая рукопашка не поможет, а силы у меня все же не мужские». Горжак влетел первым, дал ему хорошего пинка, хотя он уже валялся в беспамятстве. «Ну, от хорошего пинка еще никто не умирал», — задумчиво сказал Сварог. «Ну что, глотнем синенького эликсира и пойдем в аппаратную? Самое время продолжать».